еще более склонна к жанру черной комедии. Черная комедия, так черная комедия. Хочется поиграть с терминами, пожалуйста. Только к нашему спектаклю это не имеет никакого отношения. Если же всерьез, то новая редакция отличается как раз с большим спокойствием, большей классичностью, если это великое слово тут уместно. Собрав актеров после многолетнего перерыва, я напомнил им, что прошло много лет, что мы стали намного старше и что нам теперь не к лицу прежнее хулиганство. Нужно заново проработать линии всех ролей, вспомнить то, что было главным, очистить главное от мусора. Когда прорабатываешь с актером и пьесу, то в одной руке надо держать общее, а в другой — конкретное, и проверять одно другим. Общее главное в вишневом саде — это беспечность людей перед опасностью. Чехов почувствовал, что меняется рельеф земли. Вот-вот грянет что-то, и вихрь снесет с земли всех этих людей. Они все беспомощны перед течением времени, перед неизбежностью. А конкретности при этом масса. Например, я раньше как-то сложно объяснял актрисе, отчего Раневская не хочет разбить имение на дачные участки и сдавать их. А теперь отстоялся такой простой ответ. Она же сама говорит, что это пошло. Это не реплика балованной дамочки, а серьезное чувство. Торговать дачами – это то же, что торговать собой. Торговать памятью своих дедов, прадедов, матери – это гадко. Я беру лишь один пример трагического соотношения общего в вишневом саде с одной его конкретностью. Привожу этот пример, чтобы пояснить, к какой простоте и драматизму смысла мы шли, восстанавливая спектакль. Он стал строже. Может, это к худшему, но это так. Лопахин в спектакле говорит, а его никто не слышит. Также не слышат друг друга и остальные, и возникает соблазн, пишет критик, а я выделяю два его слова. Представить нам тотальную некоммуникабельность всех героев во всей ее абсурдной полноте. Не понимаю, почему это называется соблазном. По-моему, это не соблазн, а реальность пьесы, реальность, которую сегодня невозможно обойти. Увлечение исполнительским гротеском и интонационной гиперболой приводит в спектакле к тому, что интонация часто заслоняет смысл происходящего. Сказав это, критик снова приводит большую цитату из моей книги, где я говорил о том, что текст Чехова можно произносить быстро, трагичность все равно останется. Критик не согласен с этой моей мыслью о скороговорении, но его не смущает, что это противоречит его собственной мысли об интонациях, заслоняющих смысл. Что же касается самого скороговорения, то дело заключается вот в чем. Однажды, репетируя еще в комнате, я обратил внимание на то, что чеховские герои говорят о чем угодно, а судьбы своей не знают. А даже если и знают, то ничем не могут изменить. Вспомнилось, как однажды Немирович Данченко в очень серьезной пьесе советовал актерам держать крепкий тон и говорить быстро, как в водевиле. Если бы кто-то понял Немировича Данченко совершенно буквально, вот бы ему досталось. О Демидовой критик пишет, что она неожиданно резко вскрикивает и позволяет себе немного нервов и истерики. Про Дыховичного сказано, что он играет с результатом 22, и что будто бы на актерском жаргоне это означает «с большим перебором». Может, я плохо знаю этот жаргон, но про 22 ничего не слышал.